сотни фраз. Я здесь чужой, меня никто не звал. Но мы на острове одном, мечтаем каждый о своем. Ну а пока для всех один причал. Вокзал, вокзал, всегда открытый зал. Для тех, кто ждет, для тех, кто ждать устал. Вокзал, вокзал, никто из нас не знал, куда еще забросит нас. Ночью суета, спешат куда-то поезда. Кому вперед, кому уже назад. Но есть еще одна беда, уходят рельсы в никуда, а стрелки переводят. Ждет для тех, кто ждать устал.